Глава 11. На следующий день Барден отправился в Лондон. Сьюзи не смогла, да не захотела работать в покинутой студии и приняла приглашение одной приятельницы провести зиму в Италии. Доктор Перо остался в Париже со своими книгами по оккультным наукам. От Маргарет не было никаких вестей, и Сьюзи, распрощавшись с Парижем, отправила вещи бывшей подруге в адрес Хаддо. Она не могла заставить себя написать миссис Хаддо. В ответ на письмецо, посланное в Лондон Артуру, где Сьюзи извещала его о перемене своих планов, он кратко ответил, что у него много работы, что он читает курс лекций в клинике Святого Луки, и недавно его назначили консультантом в клинику, а кроме того, у него уже большая частная практика, а Маргарет он даже не упоминал. Письмо было лаконичным, формальным и даже суховатым. Перечитывая его в десятый раз, Сьюзи была очень разочарована. Она видела, что ответил он лишь из вежливости, без всякой заинтересованности, и ничто не указывало на его внутреннее состояние. Сьюзи с приятельницей решили провести несколько недель в Риме. Здесь, к своему удивлению, она узнала новости о Хаддо и его молодой жене. Оказалось, они недавно посетили Рим, и маленькая здешняя английская колония все еще толковала об их эксцентричности. Они путешествовали с целым штатом прислуги. Хаддо привлекал всеобщее внимание экстравагантностью своих костюмов, а Маргарет — своей красотой. Каждый вечер их видели в ложе оперы, и ее бриллианты возбуждали всеобщую зависть. Хотя люди злословили о претенциозности Хаддо и возмущались его надменностью, они не могли не отметить его бросающегося в глаза богатства. Но вскоре, не сказав никому ни слова, мистер и миссис Хаддо исчезли, оставив сотни неоплаченных счетов. Правда, как поняла Сьюзи, со счетами все было улажено позднее. Передавали, что теперь эта парочка в Монте-Карло. «Они выглядели счастливыми?» — спросила Сьюзи у знакомой дамы, передавшей ей эти скудные сведения. «По-моему, да. В конце концов, миссис Хаддо имеет почти все, что может пожелать любая женщина. Богатство, красоту, роскошные наряды, драгоценности. С ее стороны было бы просто неразумным не быть счастливой». Конец весны Сьюзи собиралась провести на Ривьере, но, услышав, что там пребывают Хаддо, заколебалась. Не хотела встречаться с ними, но все же было и сильное желание выяснить, как все там обстоит в действительности. В конце концов, любопытство победило, и мисс Бойт уговорил приятельницу ехать в Монте-Карло. Вначале Сьюзи не сталкивалась с Хаддо, но о них уже и здесь ходило множество сплетен, и ей оставалось только держать ушки на макушке. В этом странном городке, куда собиралось все экстравагантное и злое, все патологическое, безумное и фантастическое, чета Хаддо была в своей стихии. Рассказывали, что они немало времени проводят за игральным столом, что им невероятно везет, что они задают роскошные обеды и ужины, принимая сливки здешнего общества, что выделяются своей эксцентричностью. Из этой, пусть и отрывочной информации, Сьюзи могла составить себе полную картину их жизни. Через 2-3 дня по приезде она увидела их в казино, но они были так поглощены игрой, что мисс Бойт могла не опасаться быть замеченной. Маргарет сидела у карточного стола, а Хаддо стоял за ее спиной и руководил ее действиями. Лица обоих выражали крайнее напряжение. Сьюзи не спускала глаз с Маргарет. После всего, что она о ней услышала, невозможно было узнать в этой азартной красавице бывшую подругу. Больше всего Сьюзи поразило новое выражение лица Маргарет, делавшее ее чем-то похожей на мистера Хаддо. Несмотря на утонченную красоту, оно сделалось злобным, будто она буквально смотрела на мир глазами Оливера. В этот вечер они выиграли огромную сумму, и многие с завистью наблюдали за ними. Оказалось, что они всегда играли таким манером. Маргарет делала ставки, а Хаддо указывал, на что ставить и когда прекращать игру. Сьюзи уловила их имена в перешептывании двух французов и прислушалась. Даже покраснела, когда один из них более чем грубо выразился о Маргарет. Его собеседник засмеялся. «Это невероятно!» — воскликнул он. «Уверяю тебя, истинная правда. Они женаты полгода, но она до сих пор лишь считается его женой». «Суеверие во все века приписывало девственности магическую силу, а церковь использовала это в собственных интересах. Этому Хадо она служит просто талисманом». Мужчины засмеялись, и разговор их пошел в таком тоне, что у Сьюзи запылали щеки, но услышанное заставило ее еще пристальнее присмотреться к Маргарет. Та была очень оживлена. Сьюзи не могла бы отрицать, что в ее красоте появилась особая пикантность. Одета она была более ярко, чем допустил бы строгий вкус Сьюзи, и бриллианты ее, сами по себе великолепные, были крупноваты для вечера в игорном зале. Наконец, Хадда сгреб выигрыш и дотронулся до плеча Маргарет. Она тут же поднялась. Рядом с парочкой стояла размалеванная девица, известная своей скандальной репутацией. Сьюзи была шокирована, когда Маргарет улыбнулась и кивнула той, проходя мимо.